Глава 8. Философия Аристотеля в целом. Продолжение. При этом возникает необходимость и еще в одной категории, без которой немыслима категория движения. Ведь нельзя же мыслить движение в абстрактном виде, то есть без того результата, который оно дает. Мы сейчас только что говорили о направленности каждого движения. Но направленность движения свидетельствует о том, что в каждой точке этого движения имеется определенный результат. Если мы не воспринимаем результата движения, то, очевидно, мы не воспринимаем и направленности этого движения. И если мы не воспринимаем результатов действия причины, то не воспринимаем и самого действия этой причины. Причину и результат причины, конечно, можно мыслить отдельно. Но ведь и высокое можно мыслить отдельно от низкого. И при восприятии белого цвета вовсе не обязательно представлять себе тут же и черный цвет. А тем не менее, одно без другого невозможно. И если причина движения вещи куда-то привела эту вещь, в какое-то состояние ее привела, какими-то свойствами или качествами снабдила эту вещь, это значит, что всякая причина в своем реальном функционировании предполагает ту или иную цель. Дом строился по каким-то причинам, будь то планы архитектора или будь то трудовые усилия рабочих, привозивших кирпичи и распределявших их в определенном порядке. Но ведь сам выстроенный дом не есть ни план этого дома, ни строительство этого дома. Живем мы не в плане дома, но в самом доме. И не в процессах строения дома, но в самом доме. Это и значит, что дом уже не есть только своя собственная причина и не есть причина вообще. Он есть уже своя собственная цель. Чего именно это есть цель? Об этом говорить можно очень много. Но ясно, что цель вещи не есть ни ее форма, ни ее материя, ни ее причина. Цель – специфическая категория, ни на что другое не сводимая. Общая формулировка четырехпринципной структуры и ее художественно-творческой основы. До сих пор мы излагали четыре принципа Аристотеля более или менее раздельно и самостоятельно, в то время как у самого Аристотеля они, несомненно, представляют собой нечто целое и неделимое. Ведь Аристотель является прямо-таки мозаически мыслящим умом. Его понятия чрезвычайно дифференцированы и дробны. Он любит бесконечно различать, анализировать бесконечные мелочи и находить дистинкции там, где обычно человеческое мышление вовсе не производит таких мельчайших различий, а мыслит более цельно, более общо, хотя в то же самое время и более глобально. Это же касается и тех четырех принципов одушевленной структуры, которые, конечно, можно было бы изложить и более цельно, и не столь дробно, и более общим, гораздо более понятным образом. Сформулируем эти четыре принципа в более общей форме, а потом уже покажем, как этот единый и цельный принцип действует в разных областях бытия, без той его дробной раздельности, которая фигурирует у Аристотеля, или с той именно его дробностью, но более понятно и в синтетическом виде. Итак, речь идет об определении вещи. Именно вещь есть, передадим Аристотелю в более понятном виде, во-первых, материя, во-вторых, форма, в-третьих, действующая причина и, в-четвертых, определенная целесообразность. Эйдос, форма, не существует отдельно, но всегда воплощается в материи. Тогда так и будем говорить о материально осуществленной форме, что, как нам кажется, будет понятно всякому. Что каждая вещь так или иначе действует, например, дерево растет, Камень так или иначе меняет свою форму в зависимости от окружающей обстановки, это тоже понятно каждому. И то, что каждая вещь имеет определенный смысл и предназначена для какой-нибудь своей цели, это едва ли вызовет у кого-нибудь сомнение. Ведь все же вещи меняются, молодеют, стареют, получают более чистую форму, хиреют, а то и просто уничтожаются и умирают. Вишневое дерево произвело определенного рода ягоды. И эти ягоды есть та цель, которую преследовало вишневое дерево, пока мест произрастало. Детские салазки постепенно расшатывались и в конце концов сломались. И эта поломка есть та цель, к которой неизбежно стремилось расшатывание салазок. Так не проще ли будет сказать, что каждая вещь имеет причинно-целевую сторону, что она по какой-то причине произошла и какой-то цели достигла, положительной или отрицательной? Но тогда не проще ли будет сложное рассуждение Аристотеля свести к одной и общепонятной фразе? Каждая вещь есть овеществленная форма с причинно-целевым назначением. Точно так же эту четырехпринципную структуру вещи можно выразить даже и просто без всяких четырех причин, а только в виде одного единственного принципа, тоже всем понятного, но, конечно, требующего некоторого разъяснения. Что это за принцип? Ведь если бы мы овладели этим принципом, то, можно сказать, вся эта сложнейшая аристотелевская философия предстала бы перед нами в простейшем и понятнейшем виде, который и разъяснять-то было бы нечего. Конечно, здесь, как говорится, нужно было бы говорить своими словами. Но это нисколько не худо, поскольку книга наша предназначается для юношества, которому свои слова – могут прийти в значительной мере на помощь. Возьмем соотношение эйдоса, формы или идеи, и материи. В нашем житейском быту материю понимают слишком прозаически, просто как материал, из которого что-нибудь делается. Но даже если понимать материю как простой материал, то оформление материи для получения из нее какого-нибудь предмета уже предполагает некоторый хотя бы примитивный художественно-творческий принцип оформления материи. На дворе валялись какие-нибудь дрова, какие-нибудь доски или бревна, или просто какие-нибудь палки или деревянные дощечки. Но вот я позвал плотника и сказал ему, чтобы он сделал для моей собаки хорошую, прочную, красивую конуру, чтобы моя собака могла прятаться в ней в дождливое или морозное время. Плотник стал советоваться со мной, какие сделать стенки для этой конуры, какую сделать крышу, какую сделать дыру для пролезания собаки. Я с ним долго беседовал. Одни стенки показались нам неподходящими, и мы решили сделать другие. Крышу конуры мы тоже решили сделать особой формы. Плотник, узнавший о моих намерениях, сказал, не лучше ли будет для полной ясности сначала начертить эту конуру на бумаге. И когда я вместе с ним начертил план конуры, то плотник еще задал мне несколько вопросов, так как ему хотелось, чтобы конуру не продувало, чтобы через нее не проникала вода, чтобы собаке было уютно спрятаться от непогоды, чтобы отверстие конуры было не очень велико, но и не очень мало и так далее. Мой плотник много копался в дровах, которые валялись на дворе, много пилил и строгал, много прибивал и забивал. И в результате получилась хорошая собачья конура, уютная для собаки и приятная для моего взгляда. Спрашивается теперь, где же это в собачьей конуре эйдос, форма, идея, и где ее материя? Когда я смотрю на эту конуру, я забываю и думать о каких-нибудь эйдосах и о какой-нибудь материи. Для меня это просто собачья конура и больше ничего, но этого сказать будет мало. Дело в том, что и мой плотник, и я сам много думали, прежде чем построить эту собачью конуру. Сам эйдос – это ведь ничто. В крайнем случае, это только наша мысль с моим плотником, или в крайнем случае, это только чертеж на бумаге. Но ведь собака будет жить не в эйдосе конуры, а в самой конуре. И она будет жить не в чертеже конуры, но в самой конуре. И любуются мои приятели не на эйдос конуры, но только на саму конуру. И не на те дрова, которые валялись у меня во дворе или в саду, из которых сделана конура, но на саму конуру. Другими словами, овеществление эйдоса конуры в ее материи есть не что иное, как удачно и целесообразно сделанное произведение, то есть результат работы, имеющий прямое отношение к мастерству, а значит, в конечном итоге, и к художественным устремлениям самого мастера. Конечно, собачья конура – это чересчур элементарный пример, где творчество проявляется минимально, хотя плотник может сделать эту конуру хорошей или плохой, красивой или уродливой. Но ведь и художественные произведения могут быть и хорошими, и плохими. И тем не менее, самый принцип воплощения эйдоса в материи, о котором мы говорили выше, всегда есть обязательно только определенный творческий принцип – хороший или плохой. В обыденной жизни мы тоже говорим о форме, которая оформляет тот или иной материал. Но это наше признание всегда слишком прозаично. Мы не знаем ни того, что такое эйдос вещи, в крайнем случае для нас это только план вещи, ни того, что такое материя вещи. В крайнем случае для нас это только сырой материал вещи. Но у Аристотеля понятие эйдос вещи проанализировано тончайшим образом. И что такое у него материя вещи, об этом пишутся целые диссертации и целые толстые тома. До того тончайшее и изящнейшее разработана эта категория у Аристотеля. Что же касается нас, то в нашей настоящей работе достаточно будет указать только на обязательный и общий творческий принцип соотношения эйдоса или формы и материи у Аристотеля. Это будет во всяком случае указание на центральную позицию Аристотеля в данном вопросе. То же самое мы должны сказать и о двух остальных принципах построения каждой вещи, то есть об ее причине или о той действующей причине, в результате которой она появилась, и о том виде, о той ее конечной форме, которой она отличается от других вещей, сделанных из тех же материалов. В самом деле, пусть мы рассматриваем картину, на которой изображается тонущий корабль, или мирный пейзаж, или букет цветов, или портрет человека. Художник много старался, чтобы придать своей картине соответствующий вид. Он пробовал и одни краски, и другие, и третьи. Он много раз стирал и уничтожал ту или иную изображенную им деталь. Кроме того, он много лет учился, чтобы стать зрелым художником. Он получал то или иное образование, имел те или иные идеи, защищал их и спорил против других идей. Но видим ли мы все эти действующие причины на картине? Нет, мы их совершенно не видим. Конечно, существует целая научная дисциплина, а именно искусствознание, которое учит нас опознавать и изучать все детали и все происхождение данной картины. Но можно ли сказать, что картины пишутся только для профессоров искусствознания? Нет. Хотя их можно бесконечно анализировать, но пишутся они решительно для всех. И воспринимаются они весьма непосредственно, решительно, без всякого анализа, решительно, без всяких научных деталей. И только уже потом, после восприятия картины как некой неделимой цельности, можно, а иной раз даже и нужно, хотя это не всегда удается, анализировать картину, изучать ее мельчайшие детали и толковать о причинах ее появления. То же самое необходимо сказать и о той цели, которой достигает данная картина, о результатах ее как некой цельности и о результатах воздействия ее на тех, кто ее рассматривает. В картине, при непосредственном ее рассмотрении, не видно ни ее причин, не ее цели, а видна только она сама. И это, опять-таки, касается не просто только одних художественных произведений. Ведь и все то, к чему мы вовсе не склонны относиться художественно, тоже откуда-то произошло и тоже достигает какой-нибудь цели. И при том все равно, хороши или плохи все эти причины и все эти результаты состояния вещи в данный момент. Таким образом, действующая причина вещи и ее целевой результат тоже различаются только в нашей мысли. Сами же по себе они вовсе никак не различаются. И я сажусь не в причину кресла, а в само кресло. И я сажусь не в целевой результат происхождения кресла, но в само кресло. Поэтому, подводя итог последнему нашему рассуждению, мы должны сказать, что Аристотель в своей теории четырехпринципной структуры вещи исходил исключительно только из того, что каждая вещь есть результат творчества. Причем неважно, хорошее ли это произведение или плохое. Заметим также и то, что при конструировании в своей теории двух последних принципов Аристотель исходил еще из определенного намерения. Дело в том, что уже ведь и первая пара из этих четырех принципов, а именно эйдос и материя, достаточно глубоко и выразительно рисует художественно-творческий подход Аристотеля к действительности. Но ведь если мы садимся не в идею кресла, но в само кресло, и не в материю кресла, а в само кресло, и делаем отсюда вывод, что каждое кресло, как материальное осуществление эйдоса, есть произведение некоего творчества, хорошее или плохое, то ведь только так можно сказать, что мы садимся вовсе не в художественное воспроизведение кресла, но в само кресло, и что тем самым художественность кресла тоже является категорией достаточно абстрактной. Вот эту-то абстракцию при своем конструировании вещи Аристотель и уничтожает тем, что вводит в конструкцию вещи также и причину происхождения и ее целевой результат. Введение этих двух последних принципов делает вещь и фактически действующей, и целесообразно направленной. Другими словами, эти последние два принципа превращают вещи в процесс жизни, делают их живыми организмами, в результате чего художественность вещи оказывается вполне тождественной с ее материальным совершенством. Так что красивая посуда, которую мы употребляем для пищи, оказывается одновременно и красивейшей, и прочнейшей, и красивая шляпа, которую мы носим на голове, становится и произведением художественного творчества, и в то же время прочно сделанной из доброкачественного материала, удобной для ношения и вообще обладающей всеми признаками ее наилучшего и вполне утилитарного использования. Таким образом, только эти последние два принципа делают красивую вещь не только художественной, но и отвечающей всем требованиям самого обыкновенного и вполне бытового утилитаризма. Важно заметить, что четыре принципа, о которых говорит Аристотель, могут быть воплощены в вещи наиболее совершенным способом, и тогда они создают организм, не только устроенный целесообразно, но хорошо и даже прекрасно. Таким образом, наличие художественного произведения зависит от степени совершенства в целостном единстве четырех принципов. Если же степень их воплощения лишена меры, недостаточно или, наоборот, преизбыточно, то и организм отличается ущербностью, а значит, он лишен художественности, красоты, пользы, целесообразности и является собой пример чего-то плохого, неудачно сделанного, некрасивого, нецелесообразного. Все многообразие вещественного мира основано на разных соотношениях эйдоса – формы или идеи и материи в их причинно-целевом воплощении. Вот почему четыре принципа могут наличествовать и в самой прекрасной вещи, и в самой безобразной. И там, и здесь есть своя мера соотношения, и каждый раз разная, иначе бы мир предстал как скучное однообразие одинаково сконструированных предметов. Художественно-творческий первопринцип в связи с учением о ступенчато-восходящем или иерархийном строении жизни и бытия. Теперь нам остается только изучить способы применения у Аристотеля этого художественно-творческого первопринципа на разных стадиях развития жизни и бытия. Дело в том, что формулированный выше художественный первопринцип получает у Аристотеля весьма разнообразное применение в связи с тем, что для Аристотеля, как и вообще для всей античной философии, не существует никакого безразличного бытия, которое не обладало бы никакой жизненной ценностью. Для естествознания нового времени все изучаемые предметы обладают одной и той же жизненной ценностью. И лягушка в биологическом отношении нисколько не менее ценна, чем самое красивое, самое развитое и самое умное животное существо. Луна для нас ничем не хуже Солнца, а наше Солнце ничем не хуже и не лучше любого небесного светила. Поэтому для нас нет верха или низа в ценностном смысле слова. Все одинаково может считаться и верхним, и нижним, и высшим, и низшим. Исключительно только в зависимости от избираемой нами начальной точки отсчета, а точек этих имеется бесконечное количество. Совсем другое представление о жизни и бытии мы находим у античных философов. Для них одно более ценно, другое менее ценно. И если воспользоваться установленной нами терминологией Аристотеля, то одно более художественно, другое менее художественно. И тут любопытно также и то, что античные мыслители, будучи стихийными материалистами, для предметов разной ценности устанавливают и соответствующие пространственно-временные места для их существования. То, что хорошо и ценно, то и пространственно выше, а по времени более охватно и более богато. Самое высокое по своему пространственному бытию и самое всеохватное время осуществлено у древних в виде неба, которое для них не просто уходящее в бесконечную даль пустое пространство, но совершенно определенный участок жизни и бытия, находящийся на определенном расстоянии от Земли. И это расстояние известно, потому что, по словам поэта Гесиода, «низвергнутый с неба Гефест летел на землю 9 суток. Если использовать точные данные подобного рода мифологии, то современная физика без труда исчислит в точнейшем виде расстояние от неба до земли. В некотором смысле слово «небо» — это даже какой-то твердо установленный купол. Недаром у античных поэтов говорится о железном или медном небе, а древнерусские переводчики недаром употребляли слово «твердь» для обозначения, может быть, не столько физической твердости, сколько духовной утвержденности небесного купола. Боги, которых древние понимали как некоторого рода принцип истины, красоты, да и всего бытия вообще, жили в основном, конечно, именно на небе. И если они назывались еще олимпийскими богами, то это потому, что известную гору Олимп в Греции считали настолько высокой и настолько священной, что мыслилось соприкасание ее вершины с самим небом и даже тождество с ним. Совершенно ясно, что при таком разнокачественном подходе к ступенчатому оформлению жизни и бытия последние получали также и совершенно разное художественное оформление. И выставленный выше художественно-творческий первопринцип получает у Аристотеля, да и почти у всех античных философов, совершенно неузнаваемый вид в зависимости от сферы своего применения. Коснемся этих ступеней жизни и бытия, начиная с низших форм и постепенно переходя к высшим. Первое. Художественная роль материи. Ниже всего, как это ясно, находится у Аристотеля материя. Однако уже здесь исходный художественный первопринцип заставил Аристотеля не просто находить в материи какую-то бесформенную глыбу мертвых материалов. Материя несет с собою всю ту четырехпринципную структуру бытия, о которой мы говорили выше. Но, конечно, несет она ее вполне специфически. Она, правда, определяется у Аристотеля как лишенность всяких форм. Но это не просто отсутствие всяких форм, но и бесконечная творческая возможность. Она есть принцип осуществленности эйдосов форм. Но без такой осуществленности эйдосов форм, очевидно, их и вообще не существовало бы. Ниже мы увидим, что своя специфическая материя свойственна даже и самым высоким, высочайшим ступеням космического развития. Боги, например, тоже являются материальными телами. И только необходимо учитывать, что эта материя очень тонкая и всепронизывающая, то есть божественные тела – эфирные тела. Второе. Природа как произведение искусства. Материя проявляет себя прежде всего в виде тех или иных пространственных и временных форм. К сожалению, здесь нет возможности входить во всю глубину вопроса, но одно остается вне всякого сомнения, и пространство, и время у Аристотеля не являются безразличными и бесконечными черными дырами, но всегда имеют свою физиономию, всегда бурлят жизненными стремлениями и всегда отвечают на тот или иной вопрос ценностного характера. Очень важно учение Аристотеля о природе. И здесь Аристотель остался живым античным человеком, для которого природа всегда бурлила бесконечными возможностями. Ведь если применять к ней установленный Аристотелем первопринцип, то природные вещи и вся природа, взятая в целом, обязательно как-то осмыслены, обязательно являются той или иной смысловой картиной. Но, будучи материей и формой, аристотелевская материя, конечно, полна всякого рода причин и, в частности, самоподвижности и всякого рода целей, без установления которых по Аристотелю невозможно было бы даже и понять самого направления так или иначе движущихся тел. И на этом основании многие даже чересчур преувеличивали значение целевого принципа, необходимого для аристотелевской природы, так что всю натурфилософию Аристотеля только и сводили к телеологии, то есть к учению о целях. Это совершенно неправильно, поскольку в аристотелевской природе действовали отнюдь не только цели, но и всякого рода причины, всякого рода эйдосы и, прежде всего, сама же материя. Поэтому будет гораздо ближе к истине, если мы будем говорить не телеология Аристотеля, но о художественной натурфилософии, то есть творчески сконструированной природе, построенной, как всякий целостный организм, по четырем аристотелевским принципам. А что благодаря этому и весь космос получал у Аристотеля художественное оформление, об этом и говорить нечего. Поднимаемся выше по ступеням жизни и бытия. Третье. Душа есть не что иное, как принцип живого тела. После неорганической и органической природы мы наталкиваемся на мир одушевленных существ, включая весь человеческий мир. Четырехпринципная структура здесь у Аристотеля на первом плане. Спецификой этого плана является область души, понимаемая тоже весьма разнообразно, начиная от размножения и роста живых существ и кончая наличием у них развитой психики. Не будем удивляться тому, что душа трактуется у Аристотеля как организующий, управляющий и даже повелевающий принцип. Ведь душа тоже есть своего рода эйдос. Только она не эйдос вообще, но, цитата, «субстанция в качестве эйдоса физического тела в потенции обладающего жизнью», конец цитаты. Другими словами, душа есть по Аристотелю, попросту говоря, жизнь тела. И только более аналитический и более подробный анализ изложения заставляет Аристотеля говорить не просто о жизни, но о жизненных возможностях. Не просто о жизненных возможностях, но еще и о физических возможностях жизни. Вот почему Аристотеля, как и у многих античных философов, душа управляет телом. Если это не понимать слишком буквально и слишком абсолютно, поскольку часто не душа управляет телом, а тело душой, но понимать эдоэтически, в том смысле, например, как таблица умножения управляет всеми нашими количественными расчетами, то подобное определение Аристотеля станет вполне понятным. Это управление тела душою не логическое, не механическое и не этическое, но жизненно-творческое или, мы бы сказали, художественное. Потому как ведет себя тело животного, мы узнаем и сущность этого животного. Наблюдая человеческое тело, мы наблюдаем его внутреннюю причинно-целевую направленность осмыслять жизненную стихию тем или другим способом. Это и значит, что душа для Аристотеля есть не что иное, как прежде всего принцип художественного оформления живого тела. Вообще говоря, Аристотель различает три типа души – растительную, ощущающую, животную и разумную. Четырехпринципный характер художественного оформления рассматривается Аристотелем на каждом таком отдельном уровне и везде обладает специфическим характером. Разумная душа тоже имеет и свой эйдос, и свою материю, и причинно-целесообразную направленность. В этом отношении разумная душа вполне аналогична живой природе. Разница здесь заключается только в том, что в природе творящее и творимое начало одно и то же, а в человеке творящий субъект отличен от того художественного произведения, которое он создает. Поэтому неправильно выдвигать на первый план только подражательный характер искусства у Аристотеля. Говорят, что у Аристотеля искусство есть подражание природе. В абстрактном виде такое положение имеет свой смысл. Фактически, однако, природа у Аристотеля уже сама по себе является художественным произведением, поскольку в ней эйдосы и материя, то есть внутреннее и внешнее, слиты в одно неразличимое целое. Поэтому с точки зрения Аристотеля можно было бы сказать, что также и природа есть подражание человеческому искусству. Правда, в таком способе выражения имеется некоторое неудобство, поскольку такой тезис у современного читателя ассоциируется с разного рода теориями чисто субъективного характера. Поэтому будем говорить, что по Аристотелю искусство есть подражание природе. Но тут же будем иметь в виду и то существенное уточнение тезиса, которое мы сейчас формулировали. Итак, поднимаясь по ступеням бытия снизу вверх, мы дошли до разумной души. Тем самым мы подходим к двум фундаментальным проблемам философии Аристотеля. Коснемся кратко и этих двух проблем, которые, к тому же, являются и завершением философии Аристотеля, если ее брать в целом. Художественно-творческий первопринцип в его завершении. Первое. Подобно тому, как всякое материальное тело есть нечто, то есть является тем или иным эйдосом, и подобно тому, как эйдос живого тела есть принцип его жизни, то есть его душа, подобно этому и всякая душа, движущая телом в том или другом направлении, тоже имеет свой собственный эйдос, который Аристотель называет умом. Так что душа по Аристотелю есть не более чем энергия ума. и это уже по одному тому, что, цитата, «энергия ума есть жизнь». Конец цитаты. Примечание. Метафизика, книга 12, глава 7. Конец примечания. Итак, всякая душа, то есть всякий тип души, в силу своего четырехпринципного строения является прежде всего эйдосом. Но человеческая душа, которая реально существует в жизни, есть по Аристотелю смешение разных душ и прежде всего души растительной, ощущающей и разумной. Ценность этих душ весьма различная. Растительная и животная сторона души находится в вечном становлении, а это значит, что растительная жизнь может зарождаться, расцветать и увядать, а главное – и умирать. Поэтому с точки зрения Аристотеля весьма трудно было бы говорить о бессмертии индивидуальной человеческой души. Ее растительная и животная сторона может завершиться и кончиться, так что тем самым умирает и индивидуальная душа человека. Но вот в чем дело. Всякая душа есть прежде всего эйдос, так или иначе осуществленный или оформленный. Но сам-то эйдос, с какой бы стороны мы к нему ни подходили, также не подвержен изменениям и, в частности, смерти, как и таблица умножения не допускает никакого пространственно-временного к себе подхода. Ведь бессмысленно было бы говорить о том, что единица, двойка, тройка и так далее как-нибудь пахнут, как-нибудь осязаемы нашими пальцами или вообще нашим телом, как-нибудь видимы или слышимы. Значит, индивидуальная человеческая душа вполне смертна, но ее эйдос ни в каком отношении не может считаться смертным, поскольку применять к нему категорию времени было бы совершенно невозможно и вполне бессмысленно. Тут, однако, нужно иметь в виду еще и то, что эйдосы, какие бы то ни было, не существуют в отдельности, потому что существовать в отдельности это значило бы распределяться по пространству на том или другом расстоянии друг от друга. Но к эйдосу неприменимо ни понятие пространства, ни понятие времени. Следовательно, все эйдосы, которые только возможно, существуют вместе и нераздельно, как единое целое. И в этом смысле все эйдосы, взятые в целом, представляют собой то, что Аристотель называет умом. Уже разумная душа является ничем иным, как, цитата, «местом для эйдосов». Конец цитаты. Вот тут-то эйдетический ум в человеке и трактуется Аристотелем как нечто, не подлежащее никакой пространственно-временной характеристике. Вот он-то и бессмертен. И этот переход от понятия души к понятию ума есть первая из тех проблем, которыми завершается вся философия Аристотеля в целом. Второе. Ум есть эйдос всех эйдосов. Итак, в бытии и в жизни нет ничего выше эйдосов или выше ума. Этот ум у Аристотеля и есть наивысшая ступень бытия. Аристотель затратил много труда для того, чтобы доказать эту первостепенную важность понятия ума. Этот ум, будучи наивысшей областью бытия в целом, является у Аристотеля, если сказать кратко, предельным понятием вообще. Он – эйдос эйдосов. В человеческой душе разумный эйдос, будучи связан с другими типами эйдоса, относителен и только потенциален, поскольку он ограничен разными другими менее совершенными типами души. Но ум, взятый сам по себе, уже ровно ничем не связан и зависит только от самого себя. В этом смысле он вечно неподвижен, И далее, если индивидуальная человеческая душа движется в разных направлениях, то ум всего космоса, охватывая собой решительно все, сам уже не может двигаться, так как он уже охватил в себе все, и потому вообще не существует ничего такого, куда или во что он бы мог двигаться. Далее уже и человеческая душа, будучи и материей, и самодвижением, и самоцелью, воплощает в себе общую четырехпринципную структуру, но воплощает она ее относительно, непостоянно и условно. Следовательно, если снять все эти ограничения и сосредоточиться на эйдосе, уме, как на таковом, то и материя, и причина, и цель окажутся свойственными ему вполне в безусловном виде. Третье. Ум, несмотря на всю свою свободу от чувственной материи, содержит свою собственную чисто умственную материю, без которой он не был бы художественным произведением. Никакие философы до Аристотеля не допускали в уме существования материи. А если они ее и допускали, то в порядке еще неполной дифференцированности понятия ума или эйдоса. Однако никто так остро и принципиально не противопоставлял материю и ум, как это делал Аристотель. И вот оказывается, что материя, столь существенно отличная от ума, находит для себя абсолютное место и в самом уме. Правда, это не та чувственная материя, которая является предметом наших физических ощущений. Это материя умственная, смысловая, ничем не отличная от эйдоса, внутри эйдетическая. И мы должны отдавать себе полный отчет в том, для чего же понадобилось Аристотелю вносить материю в недра самого ума. Это совершенно непонятно тому, кто не понимает аристотелевской универсальности четырехпринципной структуры. А согласно этой структуре, материя необходима для оформления эйдоса. Без нее он оставался бы только абстрактной возможностью, в то время как эйдос у Аристотеля есть не больше, как только момент во всякой вещи, как в художественном произведении. Без своей умственной материи аристотелевский ум не был бы каким-нибудь осуществлением, не имел бы своего картинного оформления и, следовательно, не был бы художественным произведением. Ведь все понимают, что для художественного произведения необходимо сначала иметь тот или иной физический материал, сам по себе еще не имеющий прямого отношения к искусству. Но вот появился скульптор, который стал обрабатывать бесформенные куски мрамора, и появилась прекрасная статуя. Вот эта художественная интуиция и заставила Аристотеля внести известного рода материю в недра самого ума, хотя и абсолютного, хотя и космического, хотя и божественного. Четвертое. Другие свойства абсолютного ума, вытекающие из общей аристотелевской четырехпринципной структуры всего существующего. Неподвижный перводвигатель, абсолютная закономерность бытия, мышление мышления, совпадение субъекта и объекта в одной неделимой точке, абсолютная надкосмичность и абсолютная внутрикосмичность. Наконец, в четырехпринципную форму жизни бытия входят, как мы знаем, моменты причины и цели. Примените это к аристотелевскому уму, и вы получите великолепное учение Аристотеля об уме как о перводвигателе и как об абсолютной целесообразности. Только не нужно, как это часто делается, слишком разрывать четыре основных принципа. Конечно, каждый из них есть нечто особенное, нечто специфическое, и каждый из них заслуживает специального анализа. Однако и об этом мы уже несколько раз говорили. Эти четыре принципа в своем бытии абсолютно нераздельны, и поэтому нельзя напирать только на то одно, что космический ум у Аристотеля отличен от самого космоса и отделен от него. Да, он, безусловно, отличен от космического тела, как и всякий эйдос вещи отличен от самой вещи. Тем не менее, космический ум в то же самое время и тождествен с космосом. И если космос движется, то в этом смысле космический ум тоже движется, или, точнее, является причиной всякого движения, является целью всякого движения. Но тождество эйдоса и материи, как мы говорили выше, является причиной того, что вещь есть организм. Следовательно, эйдос всего космоса, будучи отождествлен с ним, как со своей материей, тоже есть причина органического строения космоса, причина его вечной жизни и причина его вечной целесообразности. Но космос есть единственно возможное бытие и единственно возможный универсальный предмет мышления. Следовательно, и космический ум тоже есть ум единственный и абсолютный, и мыслящий сам же себя, поскольку он все вобрал в себя, и нет ничего другого такого, что он мог бы мыслить. Он есть, цитата, «мышление мышления», конец цитаты, и его мышление есть его действие, а его действие есть его мышление. В этом уме есть свой субъект и свой объект. Но так как в нем ничего не существует, кроме его субъекта и объекта, то субъект его мышления и объект его мышления совпадают в одной нераздельной точке, как и вообще совпадают в нем в одной точке все четыре основных принципа универсального одушевления. Три концепции ума первого двигателя у Аристотеля. В современной науке выдвигалось учение о том, что Аристотель создал не одну и единственную концепцию ума, но что таких концепций можно найти у него целых три. И поскольку эти три концепции не обладают у него второстепенным и случайным характером, но должны трактоваться нами как три совершенно разных подхода к этой проблеме, то мы кратко коснемся этих трех концепций. Первая концепция пока еще чисто платоническая. Она сводится к тому, что ум является наивысшим и окончательным бытием, что от него зависит все, и что от него, в частности, зависит мировая душа, которая есть принцип движения всего космоса в круговом порядке. Ум и есть не что иное, как царство богов идей высших или надкосмических и низших или звездных. То новое и оригинальное, что мы находим у Аристотеля в сравнении с Платоном, это весьма дифференцированное понимание ума, которое привело Аристотеля к его второй концепции. Во-первых, ум у Аристотеля есть мышление. И, во-вторых, мышление самого же себя, то есть мышление мышления. В-третьих, он содержит в себе свою собственную умственную материю, которая дает ему возможность быть вечной красотой, поскольку красота есть идеальное совпадение идеи и материи. В-четвертых, ум у Аристотеля – эйдос эйдосов, и потому разделяет судьбу всякого эйдоса, а именно быть одновременно отличным от материи, то есть от космоса, и тождественным с ней, то есть с космосом. В-пятых, Аристотель настолько влюблен во все умственное, а следовательно и в ум, что мировая душа теряет для него платонический смысл. Уже в человеке бессмертна только его разумная душа, противоположность телесной душе, которая вполне смертна. По Аристотелю душа мира должна была бы иметь унизительное существование, поскольку она приказывала бы телу космоса двигаться не так, как ему свойственно по его естеству, но по своему собственному произволению. И поскольку тело совершенно отлично от души, то их гармония была бы только чем-то случайным, так что сама душа была бы лишена всякого блаженства и пребывала бы в вечных потугах и муках вроде мифического Иксиона в царстве смерти, принужденного за свои грехи бесконечно вращаться вместе с огненным колесом, к которому он прикован. Но отсюда вытекает третья концепция ума у Аристотеля, значительно отличная от Платона. Дело в том, что все в космосе движется, и всякое движение зависит от другого движения. Но это значит, что есть некое движение, которое движет само себя, а тем самым уже и все другое. У Платона это душа, у Аристотеля же это ум, который движет решительно всем, и потому есть жизнь как вечная энергия, но который сам уже трактуется у Аристотеля как неподвижный, потому что его подвижность потребовала бы для себя еще какой-нибудь другой причины, а ничего более высокого по Аристотелю не существует. Но интересно не только это учение Аристотеля о вечно движущем и неподвижном уме. Оказывается, что поскольку он неподвижен, сам он ни к чему не стремится и, в частности, ничего не любит. А все остальное, что существует, кроме ума, вечно подвижно, вечно стремится. И, конечно, вечно стремится именно к уму, как к высочайшему благу, и вечно его любит. Ум не любит никого и ничего. А все, что вне ума, любит именно умственную жизнь, поскольку без ума вообще нигде не было бы никакой целесообразности и никакой закономерности. По поводу этой третьей, уже чисто аристотелевской теории ума, необходимо сделать следующие два замечания. Во-первых, если ум по Аристотелю есть всеобщая цель, и потому все его любят, то отсюда вытекает и то, что ум, будучи целью, не то, что вообще ничего не любит, но поскольку все вообще любят его самого, ум, несомненно, тем более должен любить самого себя. Ведь от всего прочего он отличается только тем, что он не есть постепенное достижение цели, но уже достигнутая цель. А это значит, что он должен любить самого себя и не любить ничего другого, поскольку все другое есть только стремление к цели, часто даже мало совершенная, а не достигнутая цель. Но у Аристотеля так и получается. Правда, Аристотель не говорит прямо о любви ума к себе самому, но зато он говорит о вечной самоудовлетворенности ума и вытекающем отсюда его вечном блаженстве. Следовательно, так или иначе, ум у Аристотеля любит самого себя, и то, что он не любит ничего другого, это для него только естественно. Во-вторых, эта теория любви ума к самому себе и отсутствие у него любви ко всему другому есть не что иное, как специфически античное учение. Аристотель здесь, как и везде, типичный античный мыслитель. Ведь ум у него не есть кто-нибудь, а только что-нибудь. Или, выражаясь точнее, ум Аристотеля вовсе не есть личность, а ведь только личность может любить или ненавидеть. Но почему же, спросят, ум у Аристотеля не есть личность? Ведь он же есть не что иное, как эйдос. Эйдосов, а платонические аристотелевские эйдосы, взятые в своем предельном обобщении, являются ведь ничем иным, как богами. Но тут-то и выясняется, что языческие боги вовсе не суть личности. В этом отношении является самой настоящей истиной то обычное мнение, что боги – суть результат обожествления сил природы. И мы бы добавили материальных сил общества. Где же тут личность? Все личные свойства, приписанные мифологией богам, являются обыкновенными бытовыми человеческими свойствами. Да, кроме того, и сам человек по Аристотелю тоже не есть личность, а есть только разум. Все же остальное в нем то же самое, что и в животных. Правда, при таком понимании языческих богов они являются чем-то чересчур рациональным и холодным, далеким от конкретной жизни человеческой души. Но так оно и есть. А иначе мы впадаем в модернизацию язычества и будем христианизировать то, что никакого отношения к христианству не имеет. Характер религиозности Аристотеля. Само собой ясно, что сейчас мы подошли к вопросу, который иначе и нельзя понимать, как вопрос о религии Аристотеля. Здесь мы начнем с трех пунктов, которые, разумеется, сами собой, и которые мы могли бы сформулировать следующим образом. Первый. Аристотель бесконечно далек от детской наивности религиозно-мифологических представлений своего народа. Стоит прочитать всего только несколько страниц, посвященных у Аристотеля принципиальному разъяснению того, что он называет «первой философией», чтобы убедиться в полной самостоятельности его философского мышления и в его полной независимости от каких бы то ни было догматов веры. Он подвергает анализу самые последние, самые высокие, максимально принципиальные основы жизни и бытия. Здесь он совершенно бесстрашен. И здесь для него существует лишь то, что осмысленно, доказано и приведено в систему. В этой философии, повторяем, нет ровно никаких недоказуемых и в то же время, безусловно, повелительных догматов веры. Аристотельская философия – это царство всепобеждающей силы человеческого разума. И этот разум Аристотель не устает превозносить и восхвалять. Почему и неудивительно, что вся жизнь и все бытие трактуется у него как царство разума и завершается всепобеждающей силой ума.